Эмскэ смотрел на нас, и в его глазах мы увидели снисходительное удивление, как если бы кто-то из нас безошибочно отвечал у доски или на пятерку написал контрольную. «В таком случае, — сказал он, — следствие не закончено, и мы передаем дело в прокуратуру». «Пожалуйста», — еще громче сказал мой отец, — «но не сегодня». И вид у него при этом был такой грозный, что если бы Эмской или сержант или директор захотели нас еще задержать хотя бы на минуту, отец наверняка ударил бы кого-нибудь из них, и был бы страшный скандал, еще, пожалуй, похуже, чем в баре «Лилипут», потому что пан Короток и отец Петра стояли рядом с нами и выглядели так же грозно. Следствие, однако, не было возобновлено ни в понедельник, ни позднее. Как только Элька пришла в сознание, ее допрашивали, но она ничего не помнила, ни как зовут, ни где живет. Это объясняли шоком и ждали улучшения. Через 3 недели она знала уже, где живет, но утверждала, что она — мальчик, и фамилия ее — Вайзер. Не могла назвать некоторые предметы и говорила сиделке: «Подай мне часы», а имела в виду тарелку с супом. Все у нее перемешалось. Только в начале октября она пришла в себя, но о том, что случилось, по-прежнему ни слова, молчала, как могила. Утверждала, например, что последний раз играла с Вайзером в середине августа и мало что об этом помнит. В то время уже не было в живых пана Вайзера, и кроме прокурора, который допросил нас еще раз на большой переменке, никто о Давиде не спрашивал. Прокурору мы сказали, что, конечно, никаких похорон платья не было. В ложбине после взрыва они ушли вверх по склону, и это был последний раз, когда мы их видели. В конце концов, расследование прекратили. Окончательная версия была такая. Эльку после взрыва воздушной волной отбросило в густой папоротник, а мы со страху дали драпака. Мы не могли видеть ни Вайзера, так как его разорвало, ни Эльки, так как она лежала без сознания в зарослях. Страх и воображение дорисовали остальное. Нам могло показаться, что они идут вверх по склону. Но то была только фантазия. Фантазия сорванцов-мальчишек, которые играли со снарядами и потом со страху придумали такую историю. Элька через какое-то время пришла в сознание, по крайней мере, частично, и попыталась сама добраться до дома. Но забрела аж на стрижу, и там свалилась в камыши, когда кружила возле пруда или упала в пруд с насыпи, и течение вынесло ее на берег, прежде чем она успела утонуть. На наше вранье махнули рукой, поскольку, как было установлено, зачинщиком опасных игр был Вайзер, и на нем лежала главная вина. Только Эмской на уроках естествознания смотрел на нас подозрительно до самого окончания школы, но это, может быть, потому что мы кое-что знали о его тайных страстях. «Это все?» «Все, если бы не тот день над стрижей». Мы подбежали к речке. Элька повернула голову в нашу сторону и крикнула: «Эй, вы! Хотите всю рыбу нам распугать?» Она шутила. В стриже не было рыбы, а у них не было ни удочки, ни сачка. «Что вы тут делаете?» — спросил Шимик. «Вас ищут». «Ищут?» — удивилась она. «Кто нас ищет?» «Ну, — сказал я неуверенно, — вообще-то твой дед...» Теперь я обращался к Вайзеру. «Твой дед очень волновался. Я ему говорил, что поеду с ней в пчелки». «Не ври!» — Шимик впервые повесил на него голос. «Не ври! Мы слышали, как твой дед спрашивал про тебя у всех, не знал он ничего. И вообще не были вы в пчелках». В его голосе звучали нотки восхищения и жгучего любопытства. «Не ваше дело», — ответила Элька. «Допрашивать нас пришли?» «Ну ладно», — примирительно отозвался Петр. «Нет так нет. Но здесь-то вы что делаете? Ведь тут даже уклеек нет». Элька поглядела на Вайзера, который стоял по щиколотку в воде и смотрел, как вода падает с бетонного порога. «Ничего мы не делаем», — ответил он за нее и после минутного колебания добавил. «Пока ничего не делаем, только готовимся». Он испытывал наше любопытство. Мы знали, что в такой момент ничего не нужно спрашивать. Сейчас он сам все скажет. «Готовим особый взрыв», — пояснил он. «Но сперва надо все учесть и рассчитать». Я посмотрел вверх по течению, откуда река стекала к нам небольшими террасами среди орешника и ольхи, и сразу в ту же минуту понял, что он имеет в виду. Это была действительно потрясающая идея — заложить заряд в туннеле под насыпью. Тогда взрыв завалит узкий проход грудами земли в железнодорожной насыпи, и в этом месте образуется высокая, метров 7-8, плотина. А там, где мы сейчас стоим, и выше по течению возникнет нормальное озеро до первых деревьев. «Гениально!» — прошептал Шимик. «Здорово!» Ему тоже понравилась идея перегородить речку. «Тут можно будет плавать», — показал он рукой на луг со стороны Рембиховского шоссе. «Все зальет». «Да», — подтвердил Вазер, — «все зальет. Но нужно рассчитать массу земли и силу взрыва». Только Петру не понравился замысел Вазера. Он сказал, что по другую сторону насыпи есть пруд, и можно на худой конец попробовать искупаться там. Но мы ему быстро заткнули рот. Пруд был заросший и заиленный, и тошнило от одной брезгливой мысли, что придется погрузиться в такое паскудство. «Нужно войти в туннель, — сказал Вазер, — и точно замерить его длину. Кому охота?» Я вскочил первый. «Хорошо». Теперь он обращался ко мне. «Только считай точно шаги. Да поосторожней, прощупывай дно». Туннель был невысоким. Его бетонная арка достигала уровня моих глаз в самом высоком месте симметричного свода. Я пригнулся и заглянул в темную дыру. «Ого!» — выкрик вернулся эхом. «Как в подвале! Але-але-але!» Я двинулся вперед, слегка сгорбившись, руками держа за влажные скользкие стены. 11, 12, 13, шел осторожно, ставя ноги, под которыми ощущал сгнившие растения, нанесенные за многие годы ил и обломки кирпича. 21, 22, 23. Чувствовал, как окутывает меня сырость, грязь и прогнившая древесина. Чувствовал в ноздрях резкий запах тухлятины, холодный, пронизывающий. 31, 32, 33. Запах, немного похожий на тот, что был в склепе на Брентовском кладбище и в подвале заброшенного завода, нисколько меня не пугал, так же, как многометровая толща земли над головой, потому что в конце туннеля и в окружавшей меня темноте 42, 43, 44, в конце темного рукава я видел светлый, все увеличивающийся кружок выхода, и все больше света было у меня впереди. И, наконец, кончился холод. 59, 60, 61, и вот я уже стою под горячими, ослепительно яркими лучами, зажмурив глаза и выпрямившись. Я уже на другой стороне. 4 минуты! — услышал я голос Петра. «Целых 4 минуты! Что, нельзя быстрее?» Он стоял рядом с выходом из туннеля, прямо под солнцем, и я не мог сразу посмотреть ему в лицо. «Ясно, что можно быстрее», — отвечал я, — «но я не хотел ошибиться». Мы взобрались по крутой насыпи наверх, и тогда Петр показал мне рукой на сумасшедший дом, который был виден вдалеке за кронами деревьев. «Думаешь, он там?» — спросил Петр. «Да», — сказал я. «Наверняка там. Его тогда не убили». Помню, что когда мы спускались вниз, по другую сторону насыпи, которая была похожа на заброшенную дорогу, я обо что-то споткнулся. Из земли выступала заросшая травой железнодорожная шпала. Все внизу сидели, опустив ноги в воду, и только Вазер стоял на берегу. В руке у него была палочка, и я видел, как он чертит что-то на земле, где трава росла пореже. «Что это?» — спросил я. Но Элька быстро сказала, чтобы ему не мешали. Вазер что-то вписывал в квадрат, поделенный на ровные клетки, вписывал, стирал и снова вписывал. Не отрываясь от квадрата, он спросил, сколько получилось шагов. 61, — сообщил я. И тогда он еще что-то дописал и стер, словно это была таблица умножения или какие-то счеты. «Иди сюда! — позвала меня Элька. — Не видишь, он занят!» Я подошел к ним, но успел сосчитать все клетки в квадрате. Их было 36, по 6 с каждой стороны. Петр говорил, что если взрыв удастся, вода зальет луг и через какое-то время за неимением слива подойдет к дороге. «И что тогда?» — спросил я. Но Эльку это ничуть не тревожило. «Придут пожарники, солдаты и сделают отвод или новый туннель. А прежде мы успеем искупаться», — объяснила она, будто речь шла о прогулке в Елитково. «И тогда ищи нас». «Или придем вместе с другими посмотреть», — придумал Шимик. «И никто не узнает, чьи это делишки». «А если бы наверху ходил поезд», — добавил Петр, — «вот был бы шуму». Вазер стер ногой свой квадрат. «Так», — сказал он громко, — «все ясно». «Ну и когда же?» — спросил я нетерпеливо. «Я должен проверить, где лучше заложить заряды. Там нет стекол», — обратился он ко мне, и я понял, что сейчас он захочет войти в туннель. «Нету», — ответил я. «А можно я с тобой?» «Останься». Элька подошла к нему. «Я тоже хочу посмотреть». И вот они уже подошли к своду и, наклонив головы, исчезли в темном коридоре, как я минуту назад. А Петр поднялся по откосу наверх, чтобы дождаться их с другой стороны. Я стоял, уперевшись в бетонный свод, и видел сгорбленную фигурку Эльки, которая шла за Вазером. Все слабее доносились до меня их голоса и удаляющиеся хлюпанье, смешанные с шумом воды, и, наконец, увидел неясные контуры фигур там, где виднелось яркое пятно света, в котором контуры размылись совсем и исчезли. Сколько это могло продолжаться? Я говорю не о переходе через туннель. Я спрашиваю, сколько могло пройти времени, прежде чем я услышал над головой окрик Петра. «Что за черт? Куда они подевались?» Шимик утверждал, что прошло добрых 8-10 минут. Но ни тогда, ни тем более теперь, когда я это пишу, я не могу сказать, как долго это продолжалось на самом деле. Петр ждал по ту сторону, ждал и считал, считал и ждал, пока ему не надоело ждать, и он не заглянул в арку туннеля. Не увидев их, он подумал, что они, наверное, вернулись, так как нашли уже хорошее место для закладки взрывчатки. И снова перебежал через насыпь на нашу сторону, но увидел меня, стоящего у входа, и Шимика, бродившего по воде, и больше никого. Я думал, что он пошутил, когда сказал, они не выходили оттуда. А он подозревал, что я надуваю его и пугаю. Но минуты позже мы уже знали, что ни он, ни я не шутили, а шутил над нами Вазер. «Не может быть», — сказал я, — «там нет ни одного выступа, ни одного углубления сбоку, где они могли бы спрятаться». Но их не было. Ни с этой, ни с той стороны насыпи. Целый час бродили мы с Шимиком по туннелю, обстукивая, ощупывая каждый камень, каждую трещинку, каждый кирпич и кусок цемента. «Вазер!» — кричал я. «Вазер! Это ты уж слишком загнул! Где вы?» Но кроме шума воды и гулкого эха, никто нам не отвечал. Мы сидели над стрижей до вечера у обоих выходов из туннеля, а Петр караулил наверху, на насыпи. Все безрезультатно. Возвращались мы, понурив головы, и хотя каждый из нас думал, что ничего дурного не случилось, и что они самые поздние завтра утром появятся в школе на торжественном собрании в честь начала учебного года, хотя мы твердо в это верили, все же чудилось нам в их исчезновении что-то ненормальное. Словно Вазер, договорившись с нами о чем-то, надул нас, чего он никогда не делал за все время знакомства. Когда позади осталось Брентовское кладбище, мы шли по насыпи, и когда с вершины Буковой горки мы увидели крыши нашего квартала и дальше бетонные плиты аэродрома и залив, с севера, со стороны моря, задул первый в том году холодный освежающий ветер. У домов, где кончался лес, я почувствовал на лице большие, как виноградины, тяжелые капли дождя. Они падали на землю и тут же впитывались, но за ними все быстрее летели следующие, и через минуту улица, город и весь мир тонули в серых струях дождя. Да, именно тут кончается повествование. Все мысли, связанные с Вайзером, очень меня волнуют, так что я не буду развивать их дальше, хотя сохраню в памяти и в сердце. Но остался еще Петр. Для него я завернул исписанные листки в серую бумагу и всунул в щель бетонной плиты. «Это ты?» — спросил он. «Я. Зачем пришел? Ведь сегодня не день поминовения». «Да, Петр, я просто принес тебе кое-что. Прочти. А я приду завтра или через 2 дня, тогда и поговорим». Он не отвечал. Это означало, что он согласен. «Сам не знаю, как это получилось. Вместо того, чтобы ехать на автобусе, я иду на эту встречу пешком. Сначала миную Буковую горку, где новые чистенькие аллеи ничем не напоминают те времена. По левую руку было Брентовское кладбище. Вот здесь, на большом пустыре, нет надгробий с готическими буквами. Деревья вырублены, бульдозер рядом с кирпичным костелом сгребает в кучу груды камней и разбитых плит, роет котлован для фундамента под новый, намного больший костел, котлован глубиной в несколько метров и размером со спортивную площадку. Иду дальше. Там, где находился пустой склеп, стоит 4-этажный дом с 3 подъездами. Первые жильцы вешают занавески и отмывают окна после маляров, хотя холодно. Я стою на железнодорожной насыпи. Там, где за стеной леса виднелись окружающие стрельбища холмы, теперь я вижу еще не облицованные башни многоэтажки. Одна, другая, третья, и за ними еще одна. Поверхность насыпи вся в колдобинах. Ее разъездили машины садоводов и грузовики. Я иду дальше по насыпи, до самого Рембиховского шоссе, но оно не похоже на шоссе. Это обыкновенная улица с тротуарами, фонарями, и на ней много машин. Я устал, совсем как старик. Жалею, что не поехал автобусом. А может, думаю, я и хорошо, что посмотрел. Ведь Петр всегда начинает разговор с расспросов, что происходит в городе. Просит рассказывать ему все до мелочей, очень подробно. Так что я еще раз взгляну на все это и пойду к нему на кладбище. Не задумываясь больше, иду по улице вниз, а потом направо вверх. И вот я там, куда должен был попасть. Если свернуть от ворот кладбища направо, можно дойти до сумасшедшего дома. Если бы я пошел в этом направлении, то, минуя корпуса с окнами, окруженные старым парком, я бы пошел до того места, где в последний раз видел Вайзера. Но не для того я проделал такой длинный путь. Сейчас мне нужно поговорить с Петром. Сажусь на холодную плиту и поправляю кашне. «Прочитал?» — спрашиваю я, хотя не знаю, настроен ли он на разговор. «Да», — отвечает он. С минуту молчим. Я вытаскиваю рукопись из щели и прячу в сумку. Но Петр не начинает со своего, что слышно. Наша беседа принимает сегодня несколько иной характер. Я чувствую это, когда звучит первая фраза. «Ты не написал, в каком платье была Элька?» «Когда?» «Над стрижей». «Конечно, в красном. Это нужно отметить». «В том самом, в котором была на аэродроме». «Ну хорошо. А что с оружием, которое прятал Вайзер?» «На следствии говорили, что нашли только взрывчатку, а об оружии ни слова». «Они не нашли ничего, кроме тротила и детонаторов. Должно быть, Вайзер перепрятал все еще до того, как мы пошли на завод искать его. Помнишь, проход в стене, через который ходили в его тайник, был заложен?» «Помню». «Вот именно. Он все предвидел и точно рассчитал. Согласен?» «Теперь о других деталях. Эмский получился как в жизни. Очень похож. Но только он наверняка не допускал ошибок в природоведении. Он никогда не ошибался в названии растения, насекомого, бабочки или классификации, а ты?» «А разве это была не арника горная?» «Конечно. Это была арника Монтана, цветок горной арники, который еще называют арникой обыкновенной. Но ты написал, что Эмский отнес ее к подсемейству ликвулифлоре или хоботоцветных. А Эмский не ошибался в классификации никогда. К этому подсемейству принадлежит, например, Скарцанера хиспаника или Тараксакум официнале, но...» «Господи, а это что такое?» «Скарцанера хиспаника? Козелец испанской. А Тараксакум официнале — дикой цикорий или просто одуванчик. Вот они относятся к подсемейству Ликулифлоры, но никак не Арника Монтана. С ума сойти! Откуда ты знаешь эти названия? Эмска этому не учил. Арника Монтана принадлежит к подсемейству трубкоцветных, по латыни Туболифлоры. К тому же, что, скажем, и Ахиллея мелифолиум, то есть тысячелистник обыкновенный. Разве это так уж важно? Если ты писал об Эмском, очень важно. Но у меня есть еще кое-что. Хорст Миллер. Ты узнал, кто он такой? Помилуй, кого это сейчас волнует, кем был какой-то Хорст Миллер? Согласен. Но ты иногда увлекаешься какой-нибудь маловажной подробностью, а главное действие — тормозиться. С муравьями ты переборщил. Муравьи никого не трогают. Или вот запах из колбасной за магазином Цирсона. Разве это не перебор? Думаю, нет. Если ты придираешься к подсемейству Арника Монтана, то муравьи и колбасные не менее важны. Сейчас мы договоримся до того, что все важно. Чтоб ты знал или ничего, или все. Тогда почему не написал, что я всегда боялся темноты, коридоров и неосвещенных подвалов? Даже на стриже я не вошел в этот проклятый туннель. Ждал их и считал, но не заглядывал внутрь. Почему ты об этом не написал? Ты ведь был с другой стороны, как же я мог об этом написать? Разве ты не видел мой силуэт? Нет. Видел спину Эльки, как она шла в том направлении, больше ничего. И еще. Зачем ты придумал какого-то директора? Восьмилетки тогда были заведующие. Да, но потом, когда тебя уже не было, их переименовали в директоров. Ну и что? Если ты считаешь, что это важно, я переделаю его обратно в заведующего. Надеюсь, он не рассердится, все равно давно уж на пенсии. Кроме этого, все так, как было. И больше ничего мне не скажешь. А чего ты ждешь? Я прочитал и говорю о том, что заметил. А Вайзер? Что Вайзер? Что бы ты о нем сказал? Он ведь не хотел стать цирковым артистом, обманывал нас. Где он сейчас? Написал, и не знаешь. Знаю больше, чем знал, но не все. Поэтому и прихожу к тебе. Я должен знать правду. Я сдержал обещание, а ты опять за свое. Что с ним стало? Мы и так разговариваем слишком долго. Что с ним стало? Почему ты молчишь? Почему перестал отвечать, Петр? Да... Пойдешь той самой тропкой от кладбища сначала вниз, потом в гору, а потом еще раз вниз, постоишь над быстрой речушкой, там, где она исчезает под низким сводом туннеля, войдешь в холодную воду и станешь у самого входа, руками уперевшись во влажный бетон. Наберешь воздуха в легкие и, как в горах, крикнешь «Вайзер!» Эхо ответит тебе глухо, но только оно, только оно. Та же вода, что и много лет назад, будет шуметь на бетонных порогах. Если бы не хмурое небо в тучах, ты бы подумал, что сейчас — это тогда. «Вайзер!» — крикнешь. «Вайзер, я знаю, что ты там!» И швырнешь камень в черный зев. Ответит тебе только всплеск воды. «Вайзер!» — крикнешь снова. «Я знаю, что ты там! Вылезай сейчас же!» В шуме и бульканье не будет ответа. «Вайзер, паршивец, вылезай!» — будешь ты кричать все громче. «Ты слышишь меня?» Сунешь голову в черный зев, и все глубже, погружаясь в воду, поползешь на коленях среди тины, скользких водорослей, камней, к светящейся точке впереди. «Вайзер!» — закричишь. «Не обманывай меня, чертов сын! Я знаю, что ты здесь!» Бубнящий отзвук прокатится над тобой, словно по насыпи наверху протарахтел локомотив. Но никто не ответит на твой зов. Ты выйдешь, наконец, из туннеля, весь в тине, с одеждой стекает вода. Сядешь на берегу речки, дрожа от холода, вспомнишь слова той дразнилки «Вайзер Давидок не ходит в костел». Посмотришь в небо, где с свинцовыми тучами гудят двигатели невидимого самолета, и вместо того, чтобы говорить что-то, ругаться и проклинать, подумаешь, что все, что видели твои глаза — и все, чего касались твои руки, давно уже рассыпалось в прах. Будешь смотреть перед собой тупым, неподвижным взглядом, не слыша уже ни воды, ни ветра, который будет трепать твои слипшиеся волосы. Гданьск, 1984 год. Конец книги. Апрель, 2006 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читала Светлана Репина.